19-й год рождения, 22 в 41-м году, принимаю без возражения, как планиду и как звезду. Выхожу 22-летний и совсем некрасивый с собой в свой решительный и последний и предсказанный песней бой. Записки о войне. Венгрия. В декабре 1944 года в католической церкви города Печа шло богослужение. Внезапно на кафедру взошел лейтенант Красной Армии. Молодой, простоволосый. Стало тихо. Пастор отодвинулся в сторону, и юноша сказал: «В Воронеже мадьяры замучили моих родителей. Молитесь за них». Его поняли. Все повалились на колени. Органисту было сказано: «Играй». Попу приказали: «Молись певчим, чтобы пели». Панихида проходила как положено. Прошло 15 минут. Лейтенант жестом остановил моление и неслышно ушел. Здесь уместно вспомнить, с чем мы пришли в Венгрию. Это была первая страна, не сдавшаяся немцам, как Румыния, не перебежавшая, как Болгария, не союзная, как Югославия, а официально враждебная, продолжавшая борьбу. Запрещенная приказами месть была разрешена солдатской моралью. Русский язык. Еще в Румынии в августе 1944-го профессия переводчика русского языка стала очень выгодной. В Венгрии им платили министерские оклады. Переводчики вербовались повсюду из белогвардейцев. В Румынии из преднунайских некрасовцев, удивительного народа, сохранившего пыточную староверческую свежесть языка раскольнического списка и детскую верность России. В Венгрии из военнопленных, не возвратившихся в Россию после Первой мировой. В каждом большом селе был свой русский. Пастухи, батраки, работники. Обычно они занимали последнюю ступень социальной лестницы. Местного языка многие так и не изучили. Русский полузабыли. Дети их выглядели совершенными мадьярчатами с неожиданными тульскими льняными волосиками. В каждом крупном венгерском городе продавался свой словарь на 500, 1000, 3000 русских слов. Сначала было много недоразумений. При составлении словарей широко использовали карманные справочники для солдат оккупационной армии. Такие словари носили до смешного неуместный наступательный характер. Мы много смеялись над фразами типа «немедленно предоставьте квартиру для мадьярского офицера» или «принесите масло, сало, яиц, молока и 3 литра вина». Когда мы ехали через Венгрию в июне 1945-го, там уже были изданы не только краткий курс русского языка, раскупленный всеми слоями населения, но даже антология русской лирики от Державина до Мандельштама. Партизанские генералы, комиссары, министры объяснялись по-русски необычайно уверенно, зачастую не зная ничего. Завидя меня, кричали обидно приветливо: «До свидания!» Впрочем, «здравствуйте» при прощании с русскими говорила вся Балканская Европа. Где-то в Румынии я впервые услыхал, как выговаривает Европа русское слово «товарищ». Точь-в-точь как «господин» или даже как «ваше высокоблагородие». Не всегда эта неточность объяснялась незнанием смысла слова. С зимы 1944-45 года в армии появилось новое словечко. «Махнем» махали обычно часы «ход на ход», а также «не глядя». Европейцы приняли словечко в лингвистический серьез, и одна моя знакомая говорила мне: «Мы сделали махнем с нашим капитаном. Он мне приемник, я ему ручные часы. Ей выгодно, ему транспортабельно». Из автобиографии Бориса Слуцкого. «Был во многих сражениях и во многих странах. Писал листовки для войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Венгрии, Австрии, Румынии для командования. В конце войны участвовал в формировании властей и демократических партий в Венгрии и Австрии. Формировал первое демократическое правительство в Штирии. Южная Австрия. Здесь начиналась Третья империя. Когда весной 45-го года мы ворвались в Австрию, когда капитулировали первые деревни, наш солдат окончательно понял, что война вступила в период воздаяния. Армия учуяла немца. Мы слишком плохо знали немецкий язык и недостаточно ориентировались во всеобщей истории, чтобы оценить автономность Австрии внутри великогерманской системы. Но эстетика Отечественной войны отнесла к разряду уродливое голенастых и белобрысых девок, забастых мужчин и черепичные крыши над фермами. Но политика Отечественной войны приучила ненавидеть немца во всех его вариантах. Но лингвистика Отечественной войны установила: Третий империал начинается именно здесь, за поваленными на зимь пограничными столбами с черно-желтыми надписями. Солдаты внимательно слушали увещевания на тему различий между Германией и Австрией и не верили им ни на йоту. Война приняла выпуклые, личные формы. Немец был немцем. Ему надо было дать. Мне не хватало широты души, чтоб всех жалеть. Я экономил жалость для вас, бойцы, для вас, карандаши. Вы, спички-палочки, так это называлось. Я вас жалел, а немцев не жалел. Немецкой ихней болью не болел. Я радовался цифрам их потерь, нулям, раздувшимся немецкой кровью. Работай, смерть, не уставай, потей рабочим потом, бей их на здоровье, круши подряд. В Австрии мы столкнулись с повальной капитуляцией. Целые деревни оглавлялись белыми тряпками. Пожилые женщины поднимали кверху руки при встрече с человеком в красноармейской форме. В каждом селе навстречу нашим танкам выходили русские, украинцы, поляки. За редкими исключениями австрийские крестьяне обращались со своими рабочими человечно. Поэтому работник по-хорошему прощался с хозяином. Запрягал пару хозяйских коней в хозяйскую бричку, грузил туда пару хозяйских чемоданов и такое количество продовольствия, что не спеша можно было доехать не только до Полтавской, но и до Тобольской губернии. И двигался в путь. По всем дорогам шли караваны бричек, тачек, телег, возвращающихся на родину. Установился неписанный закон. Возвращающихся кормят австрийцы. И все придорожные деревни были объедены до последнего петуха. Вавилон встал на колеса и двинулся к хлебным венгерским местам, на распределительные пункты и железнодорожные станции. Чистка. Стояла хорошая погода. В Граце открылись кафе, отлично отделанные мрамором, орехом, зеркалами. Временно в них подавали только продукты неорганического происхождения. Черный кофе без сахара, минеральную воду из окрестных гор. Местные гурманы ликовали. В то время Грац был одним из многих европейских городов, сочетавших изобилие асфальтированных улиц с отсутствием автомобильного движения. Ежедневно я час-два фланировал на велосипеде по пустым улицам, слегка заглядывал под шляпки, раскланивался со знакомыми, изредка навещал друзей. В эту ночь новые полицейские, коммунисты, социал-демократы должны были произвести аресты всего фашистского актива города, более 1500 человек. Было уже 8 часов. Комендант Граца, выпустивший из виду данные им обещания, совсем по-гоголевски ускакал инспектировать низы. Предстоял сущий позор. Не было разрешения военного совета на аресты. Не было увязки с гарнизоном, который мог по-своему прореагировать на появление в городе, только что сдавшим алебарды и мушкеты, 500 вооруженных австрийцев. И самое главное, не было оружия. Правда, у руководящих товарищей брючные карманы конспиративно топырились браунингами, но это не решало вопроса. Добывание оружия оказалось наиболее любопытным звеном операции. Упирающихся артснабженцев сняли с футбольного поля. Лучшие ораторы комендатуры электризовали их обещаниями ликера из комендантской столовой. Потом представители революционной полиции повезли на склад. Здесь, в бывшем манеже, сдавала оружие капитулировавшая 2-я танковая армия немцев. Мы сторговались на 200 винтовках и 1500 патронов. Я не раз, и не два, и не 20 слышал, как посылают на смерть. Слышал, как на приказ собираться отвечают коротеньким «Есть». «Есть» в ушах односложно звучало, долгим эхом звучало в ушах. Подводила черту и кончала. Человек делал шаг. Я уехал звонить в гарнизон. Когда вернулся, операция была уже в разгаре. Все нервно напряжены. Для жителей города, взятого без боя, это, быть может, самое сильное переживание в жизни. В 3 часа выясняется, что все идет отлично. Уже более 300 арестованных. Чины гестапо, отставной генерал немецкой армии. Бесшумные полицейские накрывают стол. На скатерти 500 граммов хлеба. Недельный паек взрослого горожанина. Сыр, старое, кинжального действия шампанское. И мы сентиментально пьем за нашу общую платформу. За свободу, за справедливость, за успех операции. Среди 1300 арестованных нашелся лишь один человек, который оказал сопротивление при аресте. Малярный подмастерье 19 лет дал 2 выстрела по полицейскому. Бежал. Застрелился в подворотне под надписью «Останавливаться воспрещается». В 5 часов утра начинают прибегать жены. Глупые с жалобами, умные с передачами. Можно ложиться спать. Меня укладывают в кабинет Хочева, вице-президента, коммуниста, моей креатуры. Сквозь сон я слышу его шепот. «Мне обещали для вас автограф Гиммлера. Это большая редкость. Он...» — в голосе Хочева слышится профессиональное уважение. «В отличие от Геббельса, не расписывался для каждого встречного». Из письма Петру Горелику. «Мои новости внутренние. Стихов не пишу более 3 лет. Примерно раз в год... контрольная треть стихотворения, которая обычно свидетельствует, что при нормальном процессе технической деквалификации я сохраняю все прочие позиции. Об этом свидетельствуют также всякие бытовые и деловые сумасшедшенки, иногда мешающие мне в работе. Впрочем, для всех я человек с литературным образованием, и все. Никакой не поэт. Последнее вещание. В конце апреля 45 года в воздухе повеяло капитуляцией. Мы так устали ждать победу, что умышленно отвергали возможность увидеть ее ранее, чем через многие месяцы. Противник вел себя так же, как и 1,5 года назад. Тем не менее, победа предчувствовалась во всем. В потрясающем ландшафте австрийских Альп, в письмах из дома, в позывных радиостанций, во внезапной осторожности, с которой стали ходить по передовой очень храбрые люди. Как славно, что кончилась в мае 2-я война мировая. Весною все лучше и краше, а лучше бы кончилось раньше. 7 мая в Реймсе немецкие уполномоченные подписали соглашение о капитуляции. В ту же ночь военный совет получил шифровку. Обращение к командованию и солдатам противника. Это был прямой приказ «кладите оружие». Шифровку настрого засекретили. В ее действенность почти верили, но яснее ясного была необходимость удержать войска от преждевременных радостей. Утром 8 мая мне вручили текст обращения и инструкции. Вещать было приказано с 16:00. Это была верная смерть, чрезвычайно обидная. Смерть в последний день войны. До этого мне пришлось лишь единожды вещать днем. В Белграде, во время боя за Королевский дворец. Но тот бой походил на карнавал. Нашей работе аплодировали 1000 горожан. В рупоре торчал огромный букет. 10 человек вышли из толпы, когда я вызывал добровольного диктора, знающего сербский язык. И мы все были как пьяные от осеннего солнца, от запаха бензина и асфальта, от восхищения девушек, от бесспорной опасности. Издали, усыпанная цветами, она походила на победу. Сейчас я не чувствовал ничего, кроме тупой усталости. Меня поразило странное молчание. Молчал весь немецкий берег. Молчал трехэтажный каменный дом на холме, с крыши которого немцы могли бы различить даже масть куренка, преследуемого нашим солдатом. В ожидании варягов и их золотых кольчуг начало собираться наше начальство, дивизионное и корпусное. Предстояло вещать с позиций, находящейся на равном расстоянии от обеих аудиторий, немецкого переднего края и горки с нашими генералами. Был день, белый день. Единственным выходом было свалиться под откос, сломать оси и ноги. Но об этом не думалось. Я плавно съехал с горки, развернулся, стал за домом. В радиусе 3 километра два передних края видели нас и готовились слушать. Я взмахнул рукой. Рупор откашлялся по-профессорски и заревел. «Война кончена!» Чтение приказа занимало 9,5 минут. Добавьте паузы. Через 3 чтения я израсходовал половину заряда аккумуляторов. Мы выключили рупор и собрались ехать. Казалось, война заканчивалась и для нас. Второе вещание могло начаться не ранее 12 часов. В темноте и относительной безопасности. Но не тут-то было. Ко мне прибежал адъютант и передал приказание. Выдвинуться на 500 метров вперед. Вещать текст еще 2 раза. 500 метров вперед означало 400 метров от противника. Открытая местность. Мой техник, хороший семьянин, осторожный человек, взбунтовался. Я укротил его злым взглядом. «Поехали». Было совсем светло. Когда начали вещать, дали в сторону немцев провокационную пулеметную очередь. Подождали. С этого расстояния нас достала бы и револьверная пуля. Но немцы молчали, слушали. Казалось, что лес, скрывавший их передовую, дышал напряженным вниманием. Тогда, отвечав приказ, предписанный 2 раза, я озорно отпраздновал свое окончание войны вальсом Штрауса, исконной музыкой разлагателей. Развернулся и медленно пополз назад. Подобно гамельнским крысам, немцы любили музыку. Я, как старый флейтист из Гамельна, обычно начинал вещание со штраусовского вальса «Тысяча и одна ночь». Вокруг слоями напластывалась тишина. Фрицы, мечтательные фрицы, выползали из блиндажей, топырили уши, сбрасывали каски. А я вещал «Тысячу и одну ночь», будя ностальгию, тоску по родине, самую изменническую из всех страстей человеческих. Командиры боялись моей работы, и только солдаты по обе стороны линии ликовали, насвистывали, басили во тьму. «Еще! Еще!» Около 1 часа ночи я сошел в подвал прилечь на 30 минут. Телефонист возбужденно передал мне трубку. Замполит полка читал сообщение об окончании войны. Словно в телевизоре вырисовывалась смятая бумажка и его 4-классные запинающиеся буквы. Но когда все, не сговариваясь, заорали «Ура!», я не выдержал и крикнул вместе с ними. Война была окончено. Убили самых смелых, самых лучших. А тихие и слабые спаслись. По проволоке ржавой и колючей сползает плющ, карабкается ввысь. Кукушка от зари до зари кукует годы командиру взвода. И в первый раз за все 4 года не лжет ему, а правду говорит. В этот миг раздались взрывы. 7, 10, 12. Армия Ангелеса, обманувшая нашу бдительность симуляцией покорности, помчалась на запад, к добрым англичанам сдаваться в плен. Прикрывающие отход саперы взорвали мосты. К моменту взрыва между нами и ними было 15 километров. Испорченная дорога, их страх, наша пьяная, усталая радость, радость окончания войны. Через 1 час мы сидели за столом. парами стояли большие одинаковые бутыли. Спирт, вода, спирт, вода. Вкусно пахли дары благодарного населения, жареные гуси. Комендант разбился в лепешку, собирая этот стол. Раскрасневшийся Давиденко, 23-летний полковник, храбрец и умница наш Чапаев, как его называли в дивизии, поднялся над столом и сказал: «Сначала нам говорили разбить зверя, потом добить зверя, потом добить зверя в его собственной берлоге. И вот мы забрались в берлогу. Слышим, до победы остались месяцы, потом недели, потом дни. И когда мы спорили, часы остаются или минуты, война взяла и окончилась. Ее больше нет, товарищи. Если завтра придется драться с фрицем, то об этом не напишут в сводках. И за это не дадут орденов». Так сказал Давиденко. Наутро мы бросились догонять фрицев. Все проиграли, все утратили. Без ног остались и земель. Наверное, только мы, писатели, кое-что приобрели взамен. Кто память, кто воспоминания, кто нервный смех, кто чуткий сон, кто просто список поминания на 100, на 50 персон, кто фабулы, кто просто темы, кто чувство долга и вины предрано умершими, теми невозвращенцами с войны.